Видаже от Владислава Ардзинбы, маньяка сохранения СССР, он деликатно дистанцировался. Но в совместное существование Грузии и Абхазии он не верит. У него другой опыт. Из его рассказов мы знаем, что грузин для его земляков – иностранец почище эндурцев, не враг, но чужой. Фазиль Абдулович тяжело пережил грузинско-абхазскую войну Эдуарда Шеварнадзе начала 90-х. Я надеюсь, что он не видел горящую Гагру, разрушенный Сухуми, который уже не нарядный курорт, а просто обшарпанная дыра, пейзаж после битвы. Меня и то испугал пустой, брошенный, огромный, без единого курортника Сухумский пляж. И чем особенно может гордиться Фазиль Искандер? Это тем, что все его премии и ордена начинаются с 1989 года. Советская власть писателю ничего не давала. Тоже чуяла иностранца, чужого. Философ самых честных правил. А в произведениях Фазиля Искандера, живого, слава Богу, классика, нашего Гомера и Шекспира, и впрямь намечалась диверсия. История с Козлатуром совсем не безобидна. Это был такой очередной вымышленный национальный проект типа «Поднятой целины», «Пятилетки в 4 года» или «Догоним и перегоним Америку по количеству мяса, масла, молока и яиц на душу населения». На этом фоне шерсть, мясо, а также пышные рога мичуринского животного вполне даже смотрятся. Присмотревшись, мы обнаружили, что даже в рассказах о Чике есть подводные камни. Вот Ника, дочь танцора Пата Патарая, который отправился в лагеря за то, что танцевал перед начальником, оказавшимся врагом народа. Вот незнакомые охотники объясняют Чику, что нет никаких врагов, а есть глупость. Вот на набережной Мухуса Искандера встречается с немецким профессором, и тот, вспоминая войну, рассказывает ему о гестапо. Быть убитым в гестапо так же страшно, как быть убитым призраком. И все понимают, что речь идет о КГБ. Сандро из Чегема вышел в «Новом мире» в 1973 году номерах с 8 по 11, а отдельное издание в 1977. Оно было урезано на 2/3. Полный текст вышел в США в Энн-Арбор в 1979 и 1981. Все-таки попривыкли партийно-ГБшные бонзы, что их подопечные писатели печатаются на Западе. Даниэля и Синявского гробили с непривычки. Просто они первыми пошли в атаку. В 1989 году и мы удостоились полного варианта. Дядя Сандро был бы совсем Ходжой Насреддином, Фаустом или Тилем Уллиншпигелем, если бы он хотел, скажем, сражаться за свободу. Но не было таких персонажей ни в абхазском, ни в грузинском, ни в русском фольклоре. Дядя Сандро и его лирический племянник хотели просто выжить. Они, как все, боялись КГБ, но кое-что подмечали и издевались в полголоса. Кукиш в кармане, как вся страна, например, чай. В Абхазии якобы стали сажать чай, потому что его перестал продавать России китайский император, огорченный казнью русского царя и его детей. Сталин, в прошлом бандит, что колоритно показано в романе, со своими оргиями тоже был по тем советским временам крамолой. А в 1982 году в Энн-Арбор вышло программное произведение Искандера «Кролики и удавы». Мы его получили только в 1987 году, уже при Горби. Это очень страшная вещь. Про то, как мирно сосуществовали с кроликами удавы, поедая зайчиков согласно нормам межвидового соглашения о гуманном заглоте. А когда кролики поняли, что их гипноз – наш страх, то их стали душить уже без всякого гуманизма. Причем удавы, которыми правил великий питон, страшно боялись, и они тоже дрожали – сказать вслух, что удавами должны править удавы. И даже сам Фазиль Искандер, горько сожалевший о распаде СССР, не понял, что хорошее настроение в рамках Союза, ощущение единой страны и человеческой общности, боязнь рыночной экономики без совести – зверинец с открытыми клетками, убеждение, что СССР – это была яма, охранявшая нас от бездны, это и есть функционирование межвидового соглашения о гуманном заглоте, неприходящее наследие удавов, потому что все мы – кролики, даже мудрецы, философы и классики – укатали сиво-крутые горки и получились кролики или удавы, ну еще обезьяны и не люди, туземцы, кому как повезет».